Из Англии в Южную Африку. Распрощайся же с нимфами на берегу, утешь их, стенающих о возвращенье, и хоть ты не вернешься, скажи, приду. Энеида. Начало экспедиции, команда, корабельная жизнь на необитаемом острове. Скотт любил говорить, что самая трудная часть экспедиции – подготовка к ней. 15 июня 1910 года он, безусловно, со вздохом облегчения наблюдал за тем, как Терра Нова выходит из Кардиффа в Атлантический океан. Кардифф устроил нам восторженные проводы, и Скотт обещал возвратиться в Англию также через этот порт. 14 июня 1913 года, ровно через 3 года, Пеннелл привел сюда Терранову из Новой Зеландии и списал команду на берег. С самого начала на борту установилась очень приятная, непринужденная атмосфера, и тем, кому посчастливилось вести в Новую Зеландию наше парусно-паровое судно, это плавание представляется, наверное, счастливейшим периодом экспедиции, хотя все мы 5 месяцев терпели большие неудобства и гнули спины с утра до вечера. Для некоторых из нас с плаванием, 3-недельным прохождением паковых льдов на пути к югу и робинзоновской жизнью на мысе Хат связаны одни из лучших воспоминаний об экспедиции. Скотт придавал большое значение тому, чтобы участники экспедиции по возможности добирались до места назначения на Терранове. Не исключено, что он приказал побольше загружать нас тяжелой работой. Это, бесспорно, был лучший способ проверить нас в деле. Всех нас, офицеров, научный штат, судовой экипаж и так далее, он выбрал из 8000 добровольцев. От команды обычного торгового судна мы резко отличались и своим составом, и принципами работы. Судовые офицеры состояли на службе в военном флоте, как и матросы. В научный штат экспедиции входили, помимо остальных, врач, который не был военным хирургом, но зато занимался и наукой, и 2 способных помощников, как в шутку говаривал Скотт, Отс и я. В целом научный штат экспедиции насчитывал 12 человек, но из них только 6 находились на борту. Остальные должны были присоединиться к нам в Литлтоне, Новая Зеландия, откуда предстояло сделать последний бросок к югу. Группу ученых, находившихся на борту, возглавлял Уилсон, выступавший один в ролях и специалиста по зоологии позвоночных, и врача, и художника, и, как станет ясно из дальнейшего, верного друга. Командовал судном лейтенант Эванс, а старпомом был Кэмпбелл. Между судовыми офицерами, как положено, немедленно распределили вахты. Команду разделили на вахты правого и левого бортов, с обязанностями, обычной для парусников, со вспомогательной паровой машиной. Экспедиционный состав не был расписан по определенным работам. Уж не знаю, как сложилась эта традиция, но фактически все работы выполняли на добровольных началах. Считалось само собой разумеющимся, что каждый, кто может в данный момент оторваться от своего дела, откликается на просьбу сделать то-то и то-то, но исключительно по собственному желанию. Кто хочет спустить паруса, работать с углем, перенести грузы в другое место, качать помпу, покрасить, ободрать краску? Призывы раздавались постоянно, иногда ежечасно, днем и ночью, и не было случая, чтобы на них не откликнулись охотно. Причем так вели себя не только ученые, но и судовые офицеры, свободны от вахты. Не было на борту офицера, который бы не штивал до тошноты уголь. Но я не слышал ни одной жалобы. При такой системе очень скоро выделяются наиболее усердные работяги, и на них, увы, ложится чрезмерная нагрузка. При этом и офицеры, и ученые должны заниматься своими непосредственными делами, чудом находя на все время. На первых порах после выхода в море тяжелой работы было так много, что мы очень скоро выдыхались. Тогда-то я впервые заметил, каким тактом наделен Уилсон, как быстро он вникает в разные мелочи, от которых зависит очень многое. В то же время его трудолюбие было примером для всех. Такой же работоспособностью обладал и Пеннелл. Через 8 дней, 23 июня, около 4 часов пополудни, мы пришвартовались в порту Фуншал на Мадейре. Судно уже шло под парусами и машиной. Палуба была надраена, где надо покрашена, и Терра-Нова с полным грузом имела вполне пристойный, аккуратный вид. Уже были проведены некоторые научные работы, в частности, тролление и магнитные наблюдения. Но даже тогда, в самом начале пути, мы по много часов работали с помпами, и ни у кого не оставалось сомнений, что они станут нашим постоянным кошмаром. На Мадейре, как и повсюду, нам щедро предоставили все необходимое. Рано утром, 26 июня, после того, как Пеннелл в течение нескольких часов производил магнитные наблюдения, мы снялись с якоря. 29 июня в полдень мы находились на 27 градусе 10 минуте северной широты, 20 градусе 21 минуте западной долготы. Я с полным правом записал в дневник: 2 недели, как мы в плавании, а если заглянуть в кают-компанию, можно подумать, что прошло не меньше года. Покидая Англию, мы почти все были едва знакомы, но офицеры и команда сразу же принялись за дело. А при таком тесном общении люди очень скоро или притираются друг к другу, или ссорятся навеки. Давайте заглянем в каюты, вокруг небольшой кают-компании в кормовой части. Первая слева принадлежит Скотту и лейтенанту Эвансу. Но Скотта пока нет на борту, его место занимает Уилсон. В соседней с ними каюте Дрейк, секретарь. По правому борту размещаются Отс, Аткинсон и Левик, последние двое – врачи. По левому – Кэмпбелл и штурман Пеннелл. Рядом с ними – вахтенные начальники Ренник и Боуэрс, который только что вернулся из Персидского залива. В следующей каюте обосновались метеоролог Симпсон, работавший до этого в Шимле, специалисты по морской биологии Нельсон и Лилли. Замыкает ряд детская. В ней, естественно, живут самые молодые, а, следовательно, самые благовоспитанные. Райт, физик и химик, норвежец Гран, инструктор по лыжам, и я, помощник Уилсона и младший зоолог. Таковы наши специальности, хотя в многообразии выполняемых всеми работ теряются узкопрофессиональные обязанности каждого. Характеры выявились уже в первые дни. Уилсон, знающий, кажется, все обо всем, и о важном, и о пустяках, всегда готов прийти на помощь, исполнен сочувствия и понимания, направо и налево дает дельные советы, трудится без устали, самоотвержен до предела. Пеннелл умудряется весь день напролет сохранять прекрасное расположение духа. И когда берет высоту светила, и когда несет свою вахту на капитанском мостике, и когда, сменившись, остается полной энергии на палубе и выполняет любую черную работу, а вдобавок еще часами ведет магнитные наблюдения, что вовсе не входит в его служебные обязанности. Боуэрс, как выясняется, лучший моряк на борту. Он точно знает, что где лежит и что находится в том или ином ящике либо тюке. Ему не страшны ни холод, ни жара. Симпсон – бесспорно серьезный ученый, увлеченный своим делом. Ему много и бескорыстно помогает Райт, но и в корабельных работах он тоже всегда в числе первых. Отс и Аткинсон обычно держатся вместе. Работа так и кипит в их руках. Отвечавший за судно Эванс, впредь я буду называть его лейтенантом Эвансом, чтобы не путать со старшиной Эвансом, много сделал для того, чтобы сплотить сырой материал в ядро, способное без трений выдержать тяготы почти трехлетнего пребывания в узком, изолированном от остального мира обществе. Его правая рука, Виктор Кэмпбелл, старший помощник, чаще всего его называют просто старпом, успешно поддерживает на судне порядок и дисциплину. Я очень боялся Кэмпбелла. Сам Скотт из-за дел, связанных с экспедицией, не мог плыть в Новую Зеландию на Терра-Нове, но поднялся на борт в Саймонс-Бэе, откуда мы взяли курс на Мельбурн. С Мадейры до мыса Доброй Надежды сначала шли спокойно. Вскоре вступили в полосу жаркой погоды, и по ночам каждый доступный кусочек палубы использовался в качестве спального места. Наиболее привередливые развешивали подвесные койки, но большинство располагалось на любом свободном пространстве, скажем, на крыше холодильника, где им не мешал бегучий такелаж, и спали, завернувшись в одеяло. Примечание переводчика. Бегучий такелаж — подвижные снасти на судне, в отличие от стоячего такелажа, например, вантов. Конец примечания. Пока мы шли под ветром на парусах, можно было купаться утром прямо за бортом, но при работающей машине приходилось довольствоваться обливанием из шланга. Впрочем, многим это даже пришлось по душе, особенно после того, как за купающимся Боэрсом погналась акула. Рано утром палуба представляла собой интересное зрелище. На часах еще нет 6, а уже всех свистают наверх, к помпам, так как наше судно сильно течет. Оно считается сухим, когда в льялах воды на 25 сантиметров, а перед откачкой футшток обычно показывает более полуметра. Примечание переводчика. Льяло – углубление в днище судна для сбора накапливающихся вод. Через час-полтора работы с помпами судно в общем доходит до состояния сухого. С нас же, наоборот, течет в 3 ручья. Как только вахтенный офицер отдает команду «Стоп, качать!», все поспешно сдирают с себя одежду и кидаются к борту за водой. Но попробуй достань ее на ходу корабля маленьким ведерком на лине. Сначала ничего не получается, и эти напрасные усилия были бы забавны, если бы не всевидящее око старпома с капитанского мостика. Попробуйте, читатель, при случае таким манером набрать воды, особенно при высокой волне. Вы и воды не получите, и очень скоро останетесь без ведра. Бедного старпома огорчала потеря ведер. На первых порах всем приходилось туго. Штивали уголь, брали рифы и убирали паруса на реях, занимались такелажными работами на палубе и в то же время вели магнитные и метеорологические наблюдения. Ловили сетью морских животных, препарировали их для коллекции и так далее. Нагрузка почти не менялась на протяжении всего плавания, длившегося около 5 месяцев. Только укладка грузов и окрасочные работы под конец требовали меньше времени, чем в первые недели. 1 июля нас перегнала единственная, если мне не изменяет память, виденное нами судно «Барк Инверклайд», направлявшийся из Глазго в Буэнос-Айрес. День был жаркий, тихий, море гладкое, словно стеклышко, и барк, шедший на всех парусах, походил, как заметил Уилсон,